Глава 26. «Сука!» — яростно выкрикнул Василий, едва прозвучал выстрел, и из дула пистолета вылетела сияющая синей энергией пуля. Мы только сегодня с ним познакомились, а он вон как за меня переживает. Хороший человек этот Вася. Даже вперед рванул, чтобы хоть чем-то мне помочь. Но вовремя успел остановиться, иначе ему пришлось бы биться с телохранителями Арсения и его дружков. И сейчас таксист стоит как вкопанный, распахнув рот от изумления. Ведь его помощь в данный момент мне оказалась совершенно не нужна. Все это я отметил краем глаза. В тот миг, когда Арсений достал пистолет, я был готов действовать. Я предполагал, что все сложится именно таким образом. Уж слишком долго и напряженно волосатый фанат Амбер держал руку за пазухой. Я заранее начал концентрировать ману. Поэтому, когда противник выстрелил, вокруг меня закружились потоки воздуха. Они подхватили артефактную пулю и перенаправили ее в землю. Арсений еще раз нажал на спусковой крючок, но за полмгновения до этого я, оказавшись перед ним, ударил по его руке снизу вверх. Пуля улетела в небо. Арсений с ужасом смотрел, как мой кулак летит навстречу с его носом. Разумеется, пьяный мерзавец никак не успел защититься. Удар! Его голова откинулась назад, хрящи смялись, парень захрипел. Стремительно обогнув противника, я заломил ему руку. Выкрутил ее так, что Арсений невольно плюхнулся на колени. Он разжал пальцы, отпустив пистолет, и заверещал. Я успел поймать пистолет другой рукой и приставил дуло к затылку дебошира. «Ты перешел черту, придурок!» — холодно произнес я. «Одно дело устраивать глупые пьяные драки, и совсем другое — стрелять в людей!» «А-а-а!» — стонал он. «Отпусти, пожалуйста!» «Ты послушал меня в прошлый раз, и рядом с Семеном я тебя больше не видел!» Сильнее заломив его руку, произнес я. «Да, отпусти!» «А теперь я хочу, чтобы ни тебя, ни твоих дружков я больше не видел рядом с этим клубом, рядом с Амбер и ее танцовщицами. Усек?» «Я спрашиваю, ты понял меня?» Я надавил дулом на его затылок и медленно потащил ствол вверх по его волосатой черепушке. «А, понял! Не будем сюда ходить! Не будем!» Закричал он во все горло, не выдержав такой массаж макушки. «Умничка!» — усмехнулся я. «Твою игрушку я забираю с собой, а ты забирай своих дегенератов и проваливай. Уяснил?» «Да, уходим! Только отпусти!» «А повежливее?» «Пожалуйста!» — проскулил он. «Обещаю, больше не буду с тобой связываться, и рожу лица твоего больше не забуду!» Я поморщился от этой неприятной картины. Не люблю издеваться над слабаками. Еще больше меня бесит, когда такие вот мелкие сошки начинают считать себя хозяевами жизни и путают берега. Я наклонился над ухом Арсения и прошептал: «Если еще раз ваша компашка идиотов перейдет мне дорогу, я сгружу ваши тушки в кузов грузовика и отвезу в проклятые земли». «А?» — он даже верещать перестал. «Но ведь мы же не дважды одаренные». «Но ведь ты только что пообещал, что не будешь впредь со мной связываться», — хмыкнул я и толкнул его перед собой. Арсений умудрился подставить руку и не упасть лицом на асфальт. Стоя на четвереньках, он посмотрел на меня через плечо, напряженно кивнул и медленно поднялся. Поймав взгляд Димона, кивком головы указал на машину. «Уходим!» — скомандовал Димон, без лишних слов понявший своего товарища. Прихвостни Арсения засуетились, начали оказывать первую помощь раненым, отгонять машины. Василия больше никто не блокировал, так что он с монтировкой наперерез ринулся ко мне. «Это было круто, командир!» — с огнем в глазах выпалил он, глядя на меня как на идола. «А то ж», — хмыкнул я, — «а ты все кричал, не приходите, бросьте меня, идите без меня». Я хлопнул его по плечу и, заглянув в глаза, твердо произнес: «В следующий раз вспоминай о случившемся сегодня и не пытайся избавиться от меня. Я своих не бросаю». Василий чуть прищурился и в тон мне переспросил: «Своих?» «Своих», — легко ответил я. «Сегодня, по крайней мере, ты работаешь на меня. А завтра...» Я замолчал и загадочно улыбнулся. «А завтра...» — снова повторил он за мной, всем своим видом предлагая мне продолжить фразу. «Завтра у твоей Анжелы день рождения. Забыл, что ли?» — хохотнул я. «А у меня завтра другие дела. Но вот позже мне понадобится личный водитель, верный и умелый. А еще мне нужен будет человек, которому я могу доверить разные важные поручения. Оплату гарантирую, размер обсуждаем. Подумай пока. А позже, если будешь заинтересован, обсудим детали». Несколько секунд Василий напряженно смотрел на меня, затем склонил голову и проговорил: «Обязательно подумаю, командир». Он снова посмотрел на меня, а через миг чуть повернул голову и напряженно замер. «Что, мы еще не уезжаем?» — усмехнулся я от такой реакции. «Похоже на то, командир», — хмуро проговорил таксист. Я медленно обернулся и увидел юношу чуть старше меня на вид, который расслабленно, но очень целенаправленно шел в мою сторону. Парень немного покачивался, то и дело прикладываясь к бутылке пива. Он остановился в паре метров и самодовольно усмехнулся. Я смотрел в его лицо, пытаясь понять, что же мне не нравится. Будто бы все нормально, но что-то явно не так. Тональный крем, что-то с глазами, он носит цветные линзы. В темноте, да еще и с такого расстояния не разобрать. Но светлые волосы у него на голове сильно походят на стог сена или пышную шапку. В этом мире подобные прически были в моде лет 50 назад. «Сударь, у вас парик накренился», — вежливо произнес я. «В самом деле», — удивился он и свободной рукой принялся проверять свою сенообразную шевелюру. «Действительно, спасибо, что предупредили, сударь». Он немного поправил волосы, но менее вызывающе выглядеть от этого не стал. Наоборот, отчего-то парик наэлектризовался после его прикосновения и распушился. Сейчас его нелепая прическа стала походить на гриву льва. «Я вот что хотел сказать, сударь», — отпив пиво, проговорил он, глядя мне в глаза. «Смахнемся?» Он самодовольно усмехнулся и демонстративно размял шею. Не скажу, что вопрос меня удивил. Похоже, пьяные драки в клубах присущи любым мирам в любое время. Меня удивило другое. Он подошел один и спросил. Не стал нападать из-под тишка, не стал звать друзей, как тот же Арсений. Любопытно. «Могу я узнать причину?» — спросил я. Поддавшись юношескому азарту своего молодого тела, я тоже начал демонстративно хрустеть шеей, разминаясь. Хоть в этом теле хрустеть-то еще нечему. «Она в самом деле нужна», — усмехнулся незнакомец, скрывающий свою истинную внешность. «Если да, то пусть будет. Хм, мне тоже не безразлично, Амбар, и мне не понравилось, что из-за вашей возни на втором этаже ей пришлось приостанавливать концерт. А потом она еще и удостоила тебя великой чести смотреть на нее из-за самого-самого первого ряда. Я возмущен. Надеялся, что вы, дебоширы, сами друг друга накажете. Но ты совсем не пострадал». Он улыбался во весь рот, явно наслаждаясь происходящим. Арсений и компания уже погрузились в машины и сейчас поглядывали на нас из окон. Другие зеваки тоже следили за продолжением зрелища. Послышался топот и шум. К нам бежали охранники Зарины во главе с... Ну надо же, Ксюша проявила инициативу и собрала для меня подмогу. Какая умница! «Господа, территория клуба не место для драк!» — выкрикнул мощный охранник, но дорогу ему преградил еще более крупный мужчина, похожий на викинга из легенд. Черная рубашка трещала на нем от раздутых мышц, а светлые космы и борода добавляли брутальности. «Судари, никаких драк!» — не оборачиваясь, крикнул мой собеседник. «Лишь небольшая разминка уважаемых господ!» «Да, но...» — попытался было возразить начальник охраны клуба, но парень вновь его перебил. «Вам лучше не вмешиваться, я заботиться о безопасности других гостей». Начальник охраны нервно глянул на подвыпитых зевак, затем перевел взгляд на людей, сопровождающих моего собеседника. Клубных охранников было больше. Но если начнется массовая свара, защитить всех гостей от случайной магической техники они не смогут. Ладно, пора завязывать с этим. «Не вмешивайтесь, пожалуйста», — повысив голос, попросил я. «Я друг графского рода Самоцветовых, так что все будет в порядке». Даже издали в полутьме я видел, как выпучил глаза начальник охраны Зарины. Упоминание Самоцветовых подействовало на него даже сильнее, чем слова моего собеседника и его бравые ратники. А все потому, что я видел, что на клубе Зарина висит герб дворянского рода Алишаровых, вассалов графского рода Самоцветовых. Исидора Ивановна честно выполняет мою просьбу присмотреть за Ксенией и далеко ее от себя не отпускает. «Я согласен», — повернувшись к собеседнику, произнес я. «Могу я узнать твое имя, сударь?» «Зови меня Лев, Александр. И да, ты прав, лучше будет на «ты». «Лев», — усмехнулся я, — «имя тебе подходит». «В общем, Лев, скрывающий свой рот, времени у меня осталось немного. Давай сделаем так. Один удар с твоей стороны». «Без родового дара и без второго дара. Если сможешь испортить мне костюм, ты выиграл. Если я сдержу твою атаку и костюм не пострадает, победа за мной. Ставка — 10 000 рублей». «Еще и денег поднять хочешь?» — осклабился Лев. «А чего бесплатно напрягаться?» — в тон ему ответил я. «И ты уверен, что у меня есть родовой и второй дар?» Вместо ответа я лишь усмехнулся и покачал головой, мол, что за глупые вопросы. «Идиот!» — решительно выкрикнул Лев. «Расходимся на 5 метров и начинаем!» «Герман!» — подозвал он одного из своих охранников и протянул ему бутылку. «Подержи мое пиво!» Я поймал взгляд Василия и кивком указал на Ксюшу. Девушка взволнованно смотрела то на меня, то на Льва. Но когда наши глаза встретились, она смущенно улыбнулась и кивнула. Мы с моим противником разорвали дистанцию и замерли друг напротив друга. Лев скалился, наслаждаясь происходящим, затем медленно направил в мою сторону обе ладони. Я ответил ему тем же жестом. Перед парнем начало закручиваться пламя. Мощный огненный шар сжимался и плавно увеличивался в размерах. Даже несмотря на разделяющее нас расстояние, я ощутил его жар. Шар вырос настолько, что скрыл за собой своего создателя. На моем лбу выступила испарина. Я тоже начал выпускать из кончиков пальцев свое защитное заклинание. Шар резко сорвался с места и в мгновение ока настиг меня. Однако между нами появилась полупрозрачная ветровая линза. «Ух ты!» — пробормотал я, чувствуя, как пламя льва сжигает мой воздух. Держа руки перед собой, я принялся с удвоенной силой напитывать заклинание маной. Лев силен, его источник заметно больше, чем у меня. Но у меня перед ним есть огромное преимущество — опыт сражений с прошлой жизни. Для создания своих заклинаний я использую гораздо больше маны внешнего мира, чем кто-либо другой здесь. Я тянул энергию извне, вплетая ее в свое заклинание. Ветровая линза перестала исчезать и, наоборот, начала набирать массу. Вскоре она стала еще более плотной, чем была в самом начале сражения, в то время как огненный шар противника лишь терял свою мощь. «Хорош!» — услышал я рык льва. Забавно, в его голосе сплелись одновременно ярость и похвала. «Спасибо!» — отозвался я, начав отталкивать его огненный шар. «Но я так легко не сдамся!» Получив новую порцию хозяйской энергии, шар попытался сдвинуть мою линзу. Но ничего у него не вышло, я уже успел хорошенько напитать маной заклинания. Перехватить инициативу льва уже не выйдет. Я потерял мысль на полусловие, когда понял, что огненный шар вновь начал прожигать мою защиту и теснить меня. Как так? Стоп. Понятно. Я отчетливо чувствую, что противник влил второй дар в свою технику. Что ж, решил победить, нарушив условия. Я был о тебе лучшего мнения. Внезапно шар взлетел в воздух и начал рассеиваться. «Проиграл!» — яростно выкрикнул мой противник. «Я невольно использовал второй дар! Ты выиграл, Александр!» Развеяв наши техники, мы остановились друг напротив друга. Я показал ему большой палец. Лев усмехнулся и махнул рукой, мол, пустое. А затем мы одновременно пошли навстречу друг другу. «Спасибо за поединок», — произнес он, протянув мне ладонь. «И тебе спасибо. И за 10 000 тоже». Мы пожали друг другу руки. Пару секунд я смотрел в его глаза. В самом деле цветные линзы. Это что же получается? Лев, скрывающий свою фамилию и истинную внешность, пришел посмотреть концерт «Амбар», которая делает то же самое. Любопытные ребятки. Но если спросить в лоб, ни Лев, ни Амбар ничего не ответят. «Скажи свой номер, я дозвон кину», — произнес я, взяв в руки телефон. Лев изобразил удивление и прошептал. «Так дерзко ко мне еще никто не подкатывал». «Ха-ха, очень смешно. Деньги по номеру телефона на карту скинешь». Он улыбнулся и закивал. «Записывай, но только по ночам не звони. А это уже как получится». Вскоре пришло уведомление о пополнении счета на 10 000 рублей. Вот только деньги пришли не от Льва, а от Германа Сергеевича К., одного из его охранников. В этот момент Лев самодовольно смотрел на меня, отслеживая реакцию. «Спасибо», — легко ответил я. «Будет скучно, звони». «Взаимно», — ответил он. Мы еще раз пожали друг другу ладони. Он развернулся, сделал пару шагов, а затем остановился и произнес через плечо. «Ты привлекаешь слишком много внимания, Александр. Без сильной фамилии тебе не выжить. Но если фамилия будет слишком сильная, она сама может раздавить тебя». «И что же ты рекомендуешь?» — хмыкнул я, пристально глядя в его глаза. «Смысл что-то рекомендовать, если ты все равно все сделаешь по-своему», — рассмеялся Лев. «Но разумнее всего было бы взять средненькую фамилию, чисто прикрыть зад. Однако, посмотрев на тебя сегодня и сразившись с тобой, я лишь убедился, что средненькое вообще не для тебя. Так держать». Теперь уже он показал мне большой палец и горделивой походкой направился к своим людям. Очень любопытный персонаж. И в то же время типичный лев. Я невольно улыбнулся, вспомнив своих товарищей по зодиакальному кругу из прошлой жизни. Полный круг, 12 братьев и сестер. А сейчас нас лишь двое. Надо бы исправлять это несоответствие. Но все потом. А сейчас ко мне несется взволнованная Ксюша. Стоит утешить девушку. А еще покормить после выступления и пережитого стресса. Еще... как же мало времени осталось до завершения этой ночи. И вообще успею отдохнуть перед новым походом в проклятые земли. Конец второго тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.